А вот и трейлер «Ситроэн» с 20-метровым изотермическим кузовом. А вот и гаишник оформляет аварию. А вот и водила с напарником чешут репы, разглядывая лужу тосола, вылившегося из разбитого радиатора «Чероки». Мазур не обратил на это внимания. Был слишком погружен в раздумья. «У вас больное воображение», — сказал он наконец. «Возможно», — согласился я и кивнул на дырки в триплексе. «Знаете, что это такое?» «Это плод моего больного воображения». Впереди, слева над красными черепичными крышами предместий, обозначилась игла телебашни. Вершина ее была скрыта низкими клочковатыми облаками. Езды до телецентра было не больше получаса, поэтому я свернул к какому-то придорожному кафе и заглушил движок. Объяснил Мазуру: «У нас есть в запасе немного времени. Вы не могли бы объяснить мне некоторые детали нынешних выборов? Я здесь чужак, мне многое непонятно». «Вы не производите впечатления человека, которого интересует политика», — заметил Мазур. «За ним прямо хоть записывай, а потом вставляй в интеллигентной компании. Не производите впечатления человека, которого нужно будет запомнить». «Верно», — подтвердил я. «Меня интересует практика. С какой программой шел на выборы социально-экологический союз?» «Обычная программа зеленых, с местным коэффициентом. На Балтике, как вы знаете, базы военно-морского флота, в том числе и атомных подводных лодок. Хранение отходов, опасность радиоактивного заражения побережья. Вас, мне кажется, не социально-экологический союз интересует, а комаров. Я не ошибся?» «У них были разные программы?» «Нет, одинаковые. Но у Комарова была своя идея фикс. Ее он и хотел озвучить в ходе предвыборной кампании. Для этого, собственно, он и организовал свое выдвижение в кандидаты, проявив при этом энергию, которой от него никто не ждал. До этого экологи никогда не выступали в качестве самостоятельной силы». «Какая идея?» Этот простой, как мне казалось, вопрос заставил Мазура надолго задуматься. «Кто нас преследовал?» — наконец спросил он. «На джипе и Пантиаке». «Не знаю», — почти честно ответил я. «Я по-другому спрошу. Спецслужбы?» «Если спецслужбы, то не российские». «Почему?» «На этот вопрос вы сами ответили». «То есть?» «Джип Гранд Чероки, даже не очень новый, стоит 1030 баксов, а спортивный Пантиак не меньше 50. «И что?» — спросил Мазур. «Игорь Борисович, вы же экономист. Вы хотите сказать, что наши спецслужбы находятся на госбюджете, и у них нет денег на такие машины? Но мы не знаем, какими бюджетными средствами они располагают. Или вы знаете?» «Большими», — согласился я. «Точно, конечно, не знаю, но думаю, что большими. Или даже очень большими для реализации конкретных программ. Но не для того, чтобы раскатывать на спортивных пантиаках и таких джипах». «Но ведь кто-то раскатывает?» «Раскатывал», — уточнил я. «Другие продолжают раскатывать. В городе много элитных тачек, даже слишком много для скромного областного центра». «Кто вы такой?» Наконец-то он задал этот вопрос. Раньше интеллигентность не позволяла. Или сам пытался понять. «Начальник охраны Антонюка», — с готовностью объяснил я. — «Показать документы?» «Я и так верю. Но не думаю, что этим исчерпываются ваши функции. Мне в натуре нужно записывать, все не упомнишь». «Игорь Борисович, а ведь я задал вам очень простой вопрос. Какая идея фикс была у Комарова? Всего-то. Это вам он кажется простым. Его идея была такого рода, что если бы я не знал Николая Ивановича добрый десяток лет, я решил бы, что у него, как говорят мои студенты, крыша поехала. Откровенно говоря, у меня были на этот счет сомнения до сегодняшнего дня. Есть вещи, которые не укладываются в рамки обыденного сознания. Но это не значит, что их нет. Они есть. Сегодня я в этом убедился. Он поковырял пальцем пробоину в стекле на пассажирской дверце и повторил: «Да, убедился. Я до сих пор не могу поверить, что моей жизни угрожала опасность. Но ваши действия, сколь бы сомнительными они ни были с правовой точки зрения, вынуждают меня быть с вами откровенным». Он подумал и добавил: «Кем бы вы ни были. В конце концов, я ничего не утверждаю. Это лишь мои предположения и только...»